12-летней выдержки, и Одал наверняка знал об этом. Никто не признался, что видел, как Одал заходил в комнату Браунинга. Хелен Лугас, секретарша Браунинга, которая сидела в примыкающей комнате, находилась в это время в архиве, располагавшемся в конце коридора. Кеннет Мир, один из заместителей Браунинга, проводил совещание на первом этаже. Сам Браунинг был в это время у Кэса Р. Эббота, президента КВС, в его личном кабинете, занимавшем весь угол шестого этажа. Если кто-то и знал, зачем пожаловал Одал к Браунингу, то признаваться не пожелал. Вот почему ответ на вопрос «Кто подложил бомбу?» частично зависел от ответа на другой вопрос «Кто должен был выдвинуть этот ящик?». Перечитав отчеты в 15 экземплярах «Таймс» и в 15 выпусках газет, я уразумел только одно. Я знал все подробности убийства на зубок. И все. Ни намека, ни малейшей зацепки, чтобы начать расследование, у меня не было. Когда я покончил с газетами, стрелки часов показывали начало 12-го. Следовательно, Вульф уже спустился из оранжереи. Я поднялся по лестнице в свою комнату и позвонил в газет. Поскольку газета дневная, телефон Лона Коэна обычно бывает занят с 10 утра до 20 минут 5-го, но мне все же удалось прорваться. Я сказал, что мне хватит 30 секунд, но Лон заявил, что с меня достаточно и 5. «Тогда», — мстительно произнес я все расскажу тебе про бычков, которые паслись на заливном луку и отбивные из которых припас для нас Феликс. Ты можешь встретиться со мной в Рустермане в 7:15? «Могу, если нужно. А что захватить с собой?» «Только язык, свой собственный. Ну и, конечно, пару фунтов салата на потом». Под «потом» я подразумевал еженедельную игру в покер, которой мы самозабвенно отдавались по четвергам с 8 вечера в квартире Сола Пензера. Лон прошелся по поводу салата, и мы распрощались. Я тут же позвонил по другому, не менее привычному номеру, подозвал Феликса и сказал, что на сей раз просьба посадить нас наверху, в уединенном кабинетике, исходит лично от меня, а не от Нира Вульфа, и что я очень рассчитываю на отборные бифштексы. Феликс спросил, какими цветами украсить стол, но я ответил, что бифштексы, как ни странно, предназначаются не для женщины, а для мужчины, из которого я надеюсь выцарапать ценные сведения. Поэтому стол лучше украсить самым обыкновенным, растущим на каждом шагу четырехлистным клевером, на счастье. Предупреждать Вульфа, чтобы к ужину меня не ждали, мне не требовалось, поскольку по четвергам я всегда провожу вечер у Сола. Вульф садится ужинать в 7:15, а покер начинается в 8. Когда мы покончили с утренней почтой, я вскользь обронил, что выйду из дома без 6:15, до того, как Вульф спустится из оранжереи. Кеннета Мира я упоминать не стал, молчал про него и Вульф, но в середине дня позвонил Волмер и сказал, что доктор Остроу не выразил желания узнать настоящее имя Роланда Сивера. Наврал, конечно. Доктор Остроу наверняка возжелал бы узнать, как зовут Сивера, но только не после того, как Волмер наябедничал о том, что Вульф прибег к мошенничеству. Маленькая комната наверху в Рустермане хранила для меня множество приятных воспоминаний о тех днях, когда еще был жив Марко Вукчич, благодаря которому ресторан снискал славу лучшего во всем Нью-Йорке. Сам Нира Вульф высоко ценил кухню Рустермана, в которой частенько захаживал посидеть со своим старым другом.